Это ее земля обетованная. Она выберет ее для последнего приюта. Но этому сбыться было не суждено. Однако просьбу Марины местные ее почитатели выполнили. На большом камне высекли слова: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Время не пожалело Марину. Надеюсь, оно хотя бы сохранит эту плиту. В 1906 году мать Аси и Марины умрет в любимой Тарусе. Марина была в таком шоке, что не могла жить в осиротевшем доме в Трехпрудном переулке. В переулок сходи, Трехпрудный, в эту душу моей души. Она принимает странное решение и поступает в интернат при Московской гимназии. Марина с детства максималистка. Она сменила 3 гимназии из-за своей ранимости и конфликтности. Она рубит с плеча. Вот, скажем, история с переводом. Она перевела «Орленка» Ростана. Перевод был очень хорош, по словам Аси. Но когда Марина узнала, что «Орленок» уже переведен, она уничтожила свою версию. А сколько есть переводов Шекспира? А Фауст? Ни Лозинский, ни Пастернак своих версий не рвали. И Ростан, и Орленок, юный сын Наполеона, умерший в Австрии, очень подходили Марине. «Если здесь аресты, я участник». Как это по-дворянски и как это по-цветаевски? Боярыня Марина это обязывает. У Марины была польская бабушка, от портрета которая за версту отдавала шляхтой, ее гордыней, ее стоицизмом. Недаром же Цветаева отождествляла себя с Мариной Мнишек, с Мариной, авантюристкой Мариной, которая посмела претендовать на царский престол. Цветаевой не надо было претензий. Великие поэты, цари и даже превыше царей. Она скоро найдет себе царевича, и он погубит ее жизнь, как Дмитрий Григорий погубил жизнь дочери польского пана. В 1908 году Цветаева окончила гимназию. Летом 1909 она едет в Париж, где слушает лекции по старо-французской литературе в Сорбонне. Прекрасный и бесполезный для жизни предмет. И это тоже в Маринином характере. Лишнее важнее необходимого. Марине не пришло в голову идти в университет. Она гуманитарий и хочет быть поэтом. Все-таки печатается 16 лет. В 1910 году Марина издает за свой счет сборник стихов «Вечерний альбом» тиражом в 500 экземпляров. Но до этого, если верить Асе, попытается покончить с собой. В 1909 году. Прямо цитата из ее же стихов. Молитва, мольба. «Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть в 17 лет». И это тоже цветаевское, максималистское, поэтическое. Умереть юной, чистой, бескомпромиссной. Умереть, пока не убили душу, пока жизнь не стянула в ней за ноги с Парнаса. Стихи, благосклонно замеченные взрослыми поэтами. Добрый Максимилиан Волошин зовет ее в свою Элладу, в обитель муз, в Коктебель. Он давно играет там роль Аполлона и дает музам, юношам и юницам мастер-класс. И там возникает этот самый царевич Сергей Яковлевич Эфрон. Он сирота, сын революционеров, совсем мальчик, на год моложе Марины. И он очень левый. Цареубийцы, Брут, Касси, лейтенант Шмидт, учредилка. При этом он кадет офицерской академии. Марина приезжает в Крым в 1911 году. Тут же он знакомится с Мариной. В январе 1912 года уже свадьба. Ранние скоропалительные браки обычно распадаются, но этот, к сожалению, не распался. Великая жена выдумала своего вполне заурядного мужа, имени которого никто бы и не узнал, если бы он не был мужем Марины Цветаевой и не составил несчастья ее жизни. Марина была очарованная душа. Она дописывала, додумывала людей. Она привязывалась к ним со страстью и восторгом, и нередко ее отталкивали или не понимали. Чего стоит одна только Сонечка, хорошенькая девица, ничем, впрочем, не замечательная, которая получила от Марины повесть, кучу восторгов, море любви, ни за что, ни прошто, и даже не сумела это оценить, в конце концов сбежав от Марининых восторгов. Марина была максималисткой во всем, и перед любимыми поэтами буквально становилась на колени, как перед Блоком. «Опущусь на колени в снег, и во имя твое святое поцелую вечерний снег. Вседержатель моей души, это очень большой перебор. Хотя, пожалуй, лучше, чем тому же несчастному Блоку не подавать руки. Я, кажется, понимаю, почему Рильке не ответил на страстные Маринины письма. Испугался, принял за ошалевшую поклонницу, не разглядел гения. Ведь только у Марины, у Лорки, да еще у Моцарта была эта редкая смесь детскости и гениальности. Но Лорку хотя бы убили быстро, и он до последних минут не верил, что его могут расстрелять. Угрюмым фалангистам, которые везли его на казнь, он рассказывал, как в лагере создаст театр и какие спектакли будет ставить. А когда понял, повел себя, как испуганное дитя. Плакал, его руки не могли оторвать от борта грузовика. Как фалангисты смогли, как у них поднялась рука, я не знаю. Веселый и доверчивый Моцарт тоже вполне бездумно выпил свой яд. Блаженство неведения. Хуже всех было Марине. Боярыне Морозовой, боярыне Цветаевой, бедной Донне Анне Ахматовой, бедному апостолу Осипу Мандельштаму. Нам здесь, в России, всегда было хуже всех. В том же 1912 году выходит Маринин сборник «Волшебный фонарь» и сразу же еще один из двух книг. Рождается Ариадна, Аля, дитя-эльф с огромными глазами, которую нашли в стихах, как в капусте. В 5 лет она декламировала стихи Блока, причем в стиле фэнтези. Иногда Марине сладко жить на свете, и она сочиняет оду Тверской, колыбели полудетских сердец, где они гуляли с Асей и смотрели, как, возвышаясь над площадью серой, розовеет Страстной монастырь,